неторопливо проплыла закрытая карета бискупа, католического епископа. Многие прохожие останавливаются и набожно крестятся на эту карету, а сидящий в ней тощенький старичок старательно осеняет крестным знаменем улицу направо и налево. «Бискуп!» — крестится Юзефа, но делает она это рассеянно, мысли ее давно далеко. Приходит ко мне на урок ящик, фрейлин Эмма. Как каждый день, я сперва читаю вслух из хрестоматии. Был сильный мороз. Карльхен, Амальхен и Паульхен очень жалели бедных воробушков, которые прыгали по снегу и, наверное, очень хотели кушать. Потом я пишу диктовку. «Цветы благоухают», пукт. «Наша мама очень добрая», пукт. И так далее. В заключение ящик декламирует мне очередную балладу Шиллера, как на грех, удивительно неинтересную. А может быть, просто я сегодня слушаю рассеянно? Как сквозь сон я слышу, что какой-то Фридолин был верным слугой своей госпожи, графини фон Заверн. Такая невнимательная слушательница, конечно, не вдохновляет фрейлин Эмму, и она ни на минуту не превращается из ящика в живого человека. Так протекает весь урок. Когда фрейлин Эмма наконец уходит, я чувствую такое облегчение, словно у меня гора с плеч свалилась. И снова мы с Юзефой сидим на подоконнике и смотрим на улицу. А там все так же мирно. На балкончике над аптекой Радзевича жена аптекаря, повязав голову косыночкой и разослав два газетных листа, присаживает фикус из глиняного горшка в более вместительную деревянную катку. Сидящая рядом с аптекаршей большая серая кошка невозмутимо спокойно вылизывает свой бок. Папа весь день забегает чуть ли не каждый час домой. Не раздеваясь, спрашивает: «Ну, что?» «Ничего», — отвечает мама. Папа нервничает. Он даже и со мной говорит раздраженно: «Папа, почему Павел Григорьевич назвал меня Александра Яковлевной?» «А ты разве Мария Ивановна?» Несколько раз в течение этого дня за окном по улице горцуя, проносятся небольшие отряды казаков. «С нагайками!» — шепчет мама. «А это, голубенькая, скажу вам, не русское оружие!» — разъясняет Иван Константинович Рогов. «Это от ногайских татар заимствовано. Сотни лет тому назад. Нет, не русское оружие!» «Чье бы ни было!» — бормочет папа. «А если полоснет, так на ногах не устоишь. Ведь в такой нагайке в ременном конце свинчатка вплетена». «Ну, будем надеяться, казаки только для устрашения по улицам ездят», — успокаивает Иван Константинович. Однако эти надежды не сбываются. Уже со второй половины дня по городу ползут, распространяются слухи. Слухи противоречивы. Одни говорят, что на Анктаколе, другие, что на Большой Погулянке, но все слухи сходятся на одном. На одной из улиц забастовщикам удалось сбиться в колонну. Они двинулись рядами по улице, подняли маленькое красное знамя и запели запрещенную правительством революционную песню. Тут на них налетели казаки. Наезжая конями на людей, казаки смяли шествие рабочих и пустили в ход нагайки. Песня оборвалась, красное знамя исчезло. Толпа рассеялась, даже помятых и побитых нагайками увели товарищи. Полиция схватила только тех, кого увести было невозможно, сильно оглушенных нагайками, сшибленных конями. Все это длилось, говорят люди, буквально не больше 50 минут. Подробностей никто не знает.